Глава 24. На другой день отряд понес первые потери, и на этот раз досталось прежде бессмертному Росу. До полудня продвигались по территории скрамов, поначалу отбивались от слоников, затем они пропали, но им на смену пришли стаи мелких с вожаками. Опасных ситуаций не случалось, расслабились, вот и поплатились за это. С потолка спикировал матерый теневик и, как в прошлый раз, выбрал своей целью штучку. Тварей будто раздражала беззащитность флайтинга. Рос успел среагировать, кинул ему сон. Умение не сработало, а Мо, поставив девушке меньше половины здоровья, перекинулся на обидчика. Двигался он неимоверно быстро, успеть спеленать его лапы не получилось. Пета, бросившегося на защиту хозяина, теневик несколько секунд игнорировал, нанося Росу удар за ударом. Тот попытался повесить щит, но каст был сбит в самом начале, и почти сразу наступила темнота. Затем во мраке зажглась надпись. «Игрок, опасная штучка, влила в ваше бездыханное тело живительную силу. Желаете встать на поле боя? Да, нет». Над выбором Рос не раздумывал и через миг обнаружил себя лежащим на сыром мху. В двух шагах танк отчаянно отбивался от громадного теневика. Штучка стояла вдалеке, раз за разом кидал ему лечение. Самое паршивое, что при воскрешении персонаж поднимался с 10% от запаса маны на момент смерти и 50% от общего значения жизненной энергии без учета бонусов экипировки. Спасибо, что моб не бил массовыми умениями, а то велик риск отправиться туда, откуда только что пришел. Бросив тангу щит, Рос достал кристалл с душой слоника. Активировал. Пет поднимался секунд 40. Все это время невозможно было применять умение. Оставалось лишь бессильно наблюдать, как к точке зарождения питомца слетаются клочья мха, камни, какой-то непонятный мусор. Бросив питомца в бой, Рос начал лечить Нордера. Здоровье его к этому моменту упало до опасной отметки. Спустя пару минут все дружно вздохнули. Проскочили. Никто не улетел на точку воскрешения. «Прости, Рос, я кинула ему сон, но он не прошел». «Да видел я, все нормально. Крут он для нас». «Ты упал, и Пет твой упал». «Ну да, без хозяина они не живут». «Ага, я видела такое у некромантов. Будь у меня старый посох, и танк бы умер. Я даже с ним его не могла лечить как следует. Жизнь хоть не так быстро, но падала. Хорошо, что ты помог, я уже чуть не плакала». «Он мне шлем помял. Починишь?» «Давай, танк». Спустя полчаса подверглись нападению еще одного теневика, тоже матерого. Спасло то, что своей целью он выбрал танга. Тут уже даже до дураков должно начать доходить. Здесь что-то нечисто. Похоже, отряд забрался на территорию этих опаснейших существ. Играть в лотерею, кого выберет затаившаяся на своде пещеры тварь, не самое умное занятие. Изменили тактику. Начали продвигаться куда медленнее, тщательно осматриваясь. В подозрительных местах штучка применяла умение флайтинга «Свет истины». При этом повышалась вероятность заметить затаившихся противников, в том числе тех, кто скрывается в тени мира, опасных воинов-невидимок. И светлячков повесило целых 3 штуки. Пусть это останавливало регенерацию маны, но безопасность превыше всего. Скорость движения резко замедлилась, зато увеличилось количество добываемой руды. Ведь попутно замечали и ее, причем высокого уровня. Здесь впервые встретилась бериллиевая, уровнем равная циркониевой, но более редкая и дорогая. Частенько попадался литий, а вот золото практически исчезло. Усиленные меры безопасности себя оправдали. Следующего матерого теневика заметили раньше, чем он атаковал. Тот, поняв, что обнаружен, полетел вниз, но был остановлен дружными усилиями Роса и штучки. После чего они разорвали дистанцию, в бой вступили танк и питомец, а дальше было скучно. Зная, что эти мобы умеют бросать групповой сон, держались от него на расстоянии, где его умение не доставало. С танка монстр сбивал эффект своими атаками, Петр рассеивал Рос. Идти было страшно, но интересно. В любой момент на голову может свалиться моб, против которого даже тангу не выстоите полминуты без поддержки. Пещеры начали менять облик. Влажный мох сошел на нет, уступив место белесым разводам лишайника. На стенах пестрели разными цветами непонятные пятна и ползали полупрозрачные жуки размером почти в ладонь, при этом ни одной большой мокрицы не встретили. Со свода свешивались пучки какой-то неизвестной растительности, совершенно не похожей на мох. Больше всего она походила на тину с волокнами необычной длины. Под ногами частенько хрустели трухлявые кости. Один раз нашли громадный череп матерого теневика. Даже на привалах держались на стороже. Эти твари очень нервировали. Были здесь и другие мобы. Те самые теневые чеки-трупоеды, с которыми Рос до этого однажды сталкивался. Встречались они парами или потрое, и нехороших сюрпризов не преподносили. Однажды парочка даже убралась с дороги отряда, не став связываться. Не такие уж они агрессивные. Или соображают, что отряд не так прост. Теневики нападали не чаще одного раза в час. Трупоеды тоже встречались реже. Набор опыта резко замедлился. Зато руды добывали гораздо больше, а это позволяло надеяться на улучшение экипировки. Около полудня остановились в огромном зале. Перед этим проверяли все ответвления, пройдя по ним 2-3 сотни метров. В одном из них наткнулись на матерого моба. Зная, что эти асоциальные твари не любят жить рядом с друг дружкой, вздохнули с облегчением. Привал обещал стать безопасным. Останавливались не ради обеда, а чтобы отпустить штучку в реал. Танк все уши прожужжал, требуя, чтобы для девушки делали передышки. Да и Рос считал, что она слишком много времени здесь проводит. Это вредно в любом возрасте. Договорились, что она вернется спустя 3-4 часа, а оставшиеся за это время зачистят зал от полезных ископаемых. Помимо руды, Рос нашел несколько турмалинов, на одном из них подняв одновременно и наблюдательность, и горное дело. Затем опять же на них повысил огранку. И хотя парочка при этом сломалась, все равно был доволен. Счастливые камешки. Штучка на этот раз появилась точно в срок, после чего продолжили путь с той же неспешностью. Из-за низкой скорости продвижения расчеты Роса нарушались. Он надеялся подобраться к логову второго босса к вечеру, но пришлось заночевать в большом зале очень далеко от него. Хорошо, если завтра доберутся. Утром следующего дня открыли нового моба – матерого чака-трупоеда. Бил он не слишком сильно, но при укусе накладывал очень неприятный дебаф отравления, быстро понижающий полоску жизни. Он не желал рассеиваться после однократного применения очищения, приходилось кидать 2-3 раза. Новые мобы попадались немногим чаще, чем матерые теневики, и приносили куда меньше хлопот. Прибегали с шумом, давая время на подготовку к теплой встрече. Сильнее всего их привлекал стук кирки, как и многих других. Время перевалило за полдень, когда пещера, по которой они продвигались, перестала извиваться ползущей змеей. Дальше тянулась почти прямая линия, постепенно расширяясь. Рос остановился, тихо сказал: «Если верить карте Агитрика, скоро эта пещера закончится большим залом, где сидит босс. Босса зовут Теневой Демон. Мне почему-то кажется, что это будет папочка всех теневиков. Учитывая наши потери от них, я начинаю бояться. Что-то прячущееся во мраке и бьющее так, что в удар сложить может, но при этом плохо защищенное?» – спросил танк. «Запросто. Плохо. Как мы не одеваемся, но матерые теневики и тебя сильно лупят и штучку. Сомневаюсь, что потянем. Ты и с первым боссом был не уверен. У тебя есть план или что-то, что может помочь? Я-то, скорее всего, несколько атак выдержу, а вот для вас и одна может оказаться последней. Штучка, нам с тобой надо морально подготовиться к сливу опыта». «О чем ты?» «Держимся подальше друг от друга. Желательно встать так. Танк бьет босса, мы находимся по разным сторонам от него. Если босс срывается на кого-то из нас, мужественно умираем, стараясь подтащить его к нашему тихоходному танку поближе. Павшего поднимают, дальше он отбегает на прежнюю позицию. Маны мало будет у того, кто упадет. Знаю, как начнется бой, отключи все светлячки, кроме одного. И танк, если упадет штучка, делай, что хочешь. Но даже вслепую надо не терять босса». Нордер указал наверх. «Пульни своим шаром туда». «Зачем?» «Просто сделай это». Рос пожал плечами и выполнил странную просьбу. Огненный шар ударил в свод пещеры, вызвав вспышку, резанувшую по глазам. Свисавшие лохмотья непонятной растительности, которая укоренялась лишь наверху и больше нигде, затлели, а в эпицентре загорелись. Танк прокомментировал: «Если будешь посылать такие шары хотя бы раз в минуту, то даже после смерти штучки я хоть что-то смогу различить». «Понял. Но огонь от травы не очень, света от него мало, да и погаснет быстро». «Босс большой, много света, чтобы его увидеть не нужно. Девочка, обнови нам бафы и вперед». Карта Гитрика не обманула. Пещера резко расширилась бутылочным горлом. Дальше тянулся большой зал странного вида. Чем-то похожий на тот, в котором Рос сражался с боссами-хаосниками. Такие же сталактиты сверху свисали. Только здешние не образовывали рядов, а располагались в произвольном порядке и были куда шире. Даже до неприличия шире. 5 метров. Сверху и снизу они расширялись чуть ли не в 2 раза, из-за чего Росу они казались комками тягучего теста, который кто-то прилепил к потолку, а потом они вытянулись до пола, где начали расползаться. Свод был затянут все той же непонятной растительностью, так что идея Танга насчет освещения могла сработать. «Ну как?» – еле слышно шепнула штучка. Зрение у нее было даже хуже, чем у Нордера. «Босса не вижу. Может, за этими колоннами прячется?» Рос поднял руку, призывая к тишине. «Попробую один способ, на форуме читал». Питомец, повинуясь команде, промчался через весь зал. На миг остановился в конце, развернулся, также быстро понесся назад. Издали это выглядело забавно, будто тяжелое покрывало, стилизованное под медвежью шкуру, отрастило в районе углов длинные лапы, на которых передвигается смешными прыжками. При этом по телу проходят волны. Вблизи становится не смешно. Саблевидные когти пета к юмору не располагают. Босс объявился, когда питомец, возвращаясь, добрался до середины зала. Темная масса отлепилась от верхней части одной из колонн и покрывалом воистину невероятных размеров попыталась накрыть пета. Рос приказал тому отскочить вправо и одновременно активировать массовый сон. Умение не сработало, но питомец успел ускользнуть из-под туши босса. Тот его лишь лапой задел, но даже при этом снес 1/4 полосы здоровья и повесил сильное кровотечение. «Внимание! Вы обнаружили именное существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Это ваше 4-е именное существо. Вы зарабатываете поощрение. Плюс 15 единиц ярости. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии». «Пет его сагрил сном. Босс на нем висит», – предупредил Рос. Питомец мчался быстро, но босс оказался быстрее, успев ударить еще раз, усилив кровотечение. До хозяина Пет добрался на последнем издыхании. Рос чудом успел его рассеять. Танг не сплоховал, принял удар босса на себя, встретив его единственным своим дальнобойным умением. Выглядело это как поток крошечных ледяных сосулек, исторгаемых поверхностью щита. Теневой демон, попав под них, подскочил к Нордеру и врезал так, что с него слетело все, чем его обвешали Рос со штучкой, а полоса жизни просела 15%. Дело плохо. Этот босс и правда шутить не любил. Штучка тоже это осознала. «Хилл! Реген не успеет! Рос, отбегай, как договаривались!» Приведя Пета в норму, Рос натравил его на спину босса, встал по другую сторону, ударил аурой хаоса и начал подлечивать Танга. Несмотря на все усилия штучки, полоса его здоровья продолжала ползти вниз с угрожающей скоростью. «Щиты Танку по откату!» – крикнула девушка. Рос послушно бросил свой. Затем двинул босса стрелой хаоса. Для пробы. И чтобы он в первую очередь старался сорваться на него, а не на штучку. Та ведь его даже пальцем не трогала. Минут на 5 наступило равновесие. Жизнь Танга больше не снижалась. У босса снижалась, но не так быстро, как хотелось бы. Рос со штучкой все силы бросали на лечение. А затем босс развернулся на питомца. Успел ударить его 2 раза, прежде чем танк вернул его внимание. Обошлось без кровотечения, так что Рос не так много времени потратил на восстановление здоровья своего теневика. Только было он довел его до максимума, как монстр опять бросил танка и на этот раз ударил Пета трижды, да еще и укусил. Призванное существо погибло. «Пет упал! Доставай другого! Около минуты уйдет! Удержу! Щит кинешь и сразу начинай!» Выполнив просьбу девушки, Рос активировал следующий кристалл и бессильно наблюдал, как из вихря создается новый питомец. Медленно. Очень медленно. И что хуже всего, все умения призывающего блокируются до окончания процесса. Полоса здоровья танга за это время чуть опустилась. Осталось не больше 2/3. Бросив щит, Рос натравил Пета на спину босса, и все пошло как прежде. Ему еще раз пришлось поднимать питомца, прежде чем босс понял, кто виноват в том, что кусачие твари раз за разом возрождаются и наносят немалый ущерб его здоровью. Огромная темная масса прыгнула на Роса, заслонив собой весь мир. Он даже пикнуть не успел, как погрузился во мрак смерти. «Игрок, опасная штучка влила в ваше бездыханное тело живительную силу. Желаете встать на поле боя? Да, нет». Поднявшись, Рос поспешно отскочил в сторону от босса, бросил щит танку, спросил. «Пета поднимать? Нет, здоровья у танка мало. Хил!» «Если продолжим его лечить, босс будет срываться на тебя. Ты же видела?» «Танк, не бить! Рос, кидаем сон!» Чье умение прошло, неизвестно, но босс замер. «А теперь поднимай!» — крикнула штучка, одновременно начав стаскивать с себя кольчугу. Слабая фора. Босс сорвался секунд через 15. Но за это время она успела бросить тангу 2-3 регена и щит. Здоровье перестало падать. «Зачем раздеваешься?» — крикнул Рос. «Быстрее каст пойдет!» «Убьет!» «Он и в кольчуге меня убьет!» «Танк! Не бить! Сон!» Не сработало. Босс продолжал терзать Нордора, а Рос мог только смотреть. Повезло. Пет поднялся, а танк не потерял ни процента. Полоса здоровья босса опять поползла вниз. И быстро. Новый Пет оказался опаснее предшественников. Монстр тоже это оценил. Развернулся. Врезал. Танк одним из своих умений вернул его на место. На жалких остатках полоски жизни босс наконец сорвался на штучку. Но Рос успел бросить на него сон, и громадное покрывало зависло в воздухе. «Отбегай! Бегу уже!» «Танк, бери его! Штучка, рут ему сразу!» Питомец в длинном прыжке настиг босса. Со всей дури врезал ему двумя лапами, пустив кровотечение. Одно или сразу два умения попали в цель. Монстр не смог двинуться с места. В отчаянии развернулся на Пета, но ударить его не успел. «Теневой демон убит. Получено очков опыта 189905. Вы получили уровень. До следующего уровня осталось 492349. Ваш уровень силы мысли повысился на 1 единицу. Ваш уровень выносливости повысился на 1 единицу. Ваш уровень призыва повысился на 1 единицу. Внимание! Вы убили теневого демона силами малого отряда. Каждый игрок вашего отряда получает поощрение плюс 1 нераспределенная единица первичных характеристик. Поздравляем! Ваша группа впервые в истории Второго мира победила этого монстра. И сделала это малыми силами. Уровень монстра превышал уровень самого старшего игрока группы на 70 единиц. Получено новое достижение – «Отчаянные убийцы». Бонус достижения – плюс 105 единиц магической энергии. Эффект бонуса – постоянный. Внимание! Вы убили теневого демона. Ваш отряд сделал это впервые. Никому до вас это не удавалось. Вы получаете бонус – звание убийцы чудовищ 2-й степени. Это второе ваше звание, и вы получаете поощрение – плюс 1 удача. Бонус звания – плюс 4 к атаке, плюс 2 к защите, плюс 2 к ловкости, плюс 2 к выносливости, плюс 2% снижения магического урона. Половину полученных характеристик будет получать гильдия, пати и рейд, в котором вы находитесь. Бонус действует вечно или до отказа от звания. Опять героическое звание дали, и рост теперь 52, хоть и умер разик. Ура!» – воскликнула штучка. «Рост слился, но и я тоже был близок к этому как никогда», – устало ответил на это танк. «Да ладно, все ведь хорошо закончилось». «Рос, что там с последним боссом? Даже если будем идти с сегодняшней скоростью, доберемся до него завтра вечером или послезавтра утром. И он нас точно сольет. Этот был куда неприятнее первого. Значит, последний тут еще подарок. И времени на несколько попыток нет». «Может, прямо сейчас туда пойдем?» – предложила штучка. «Раз времени мало остается». Рос покачал головой. «Тебе пора в Реал». «Да я задержусь немножко». «Сказано же, пора в Реал. Здесь заночуем, поищем тайники, добудем все, что найдем. Ресурсы возле босса самые дорогие. Или забыла?» «Ага, из головы вылетело». «Вот и давай, иди уже». «Ну, Рос, ты ужас, а не человек. Я ведь хочу глянуть, что в боссе». Танк засмеялся. «И правда ужас. Напрочь позабыл про женское любопытство». «Мужчина на моем месте вел бы себя точно так же». Рос присел возле босса и присвистнул. «Этот побогаче прошлой самки. Раритетная цепочка, еще одни перчатки латные, редкого качества, эпическое кольцо, уникальные кастеты и 4 склянки крови теневого демона». «Что значит уникальные? Таких кастетов больше нет?» – спросила штучка. «Нет, просто название градации. Насколько я знаю, одинаковых предметов уникального качества не может быть больше 1000 на весь второй мир», – добавил танк. «Ну, может, ошибся на нолик. Точно не помню». «Кольцо как раз на штучку. Характеристики хорошие и чуток поднимает скорость каста. Цепочка дает хорошую защиту от магии. Это танкам важно, так что ее лучше тебе. Перчатки похуже твоих. Кастеты... тебе сойдут вместо булавы?» «Нет, это воинам с высокой скоростью атаки удобно. А вообще на любителя вещь. Специфическая. Немногие с ними бегают. Продать-то хоть сможем?» «Шутишь, что ли? Разве бывают уникальные вещи, которых никто не согласится купить? Кровь босса, я так понимаю, пригодится для алхимии высоких уровней. Удобно, что свои склянки для нее не нужны. Штучка, ты все посмотрела? Брысь в Реал!» «Дай колечко, ты обещал мне его!» «Я его зачарую, а ты там в Реале молись, чтобы не рассыпалось при этом». «Только попробуй сломать!»